Жестокие дети. Мы вышли из приземистого здания аэровокзала на площадь, окруженную слоновыми пальмами. Вроде бы жарой и сухостью после Каира нас было уже не испугать, но тут мы моментально отпрянули к стенке под козырек, дающий от вертикального солнца хоть узкую, но все же защиту. Тут же со всех сторон к нам стали, скрипя, брякая, позвякивая, благоухая дегтем, съезжаться конные упряжки. На облучках сидели молодые ребята в грязных бурнусах. У нас детки теперь под руководством Мальвиночки и Михалыча тоже промышляют извозом. А поскольку Египет — страна более древняя, то видно, что и промысел здесь более древний. Лошади и коляски были разукрашены не в пример щедрей. Экипажи были с красным атласным нутром, с откидным навесом, с кисточками, бубенчиками, бляхами и прочими прибамбасами, как сказала бы Мальвинка. Да она, в общем-то, и не промолчала, а с радостным ревом прыгнула на облучок первой же подкатившей коляски. Там сидел хлопец с угреватым лицом грязновато-оливкового цвета. Он радостно подвинулся, и они быстро залопотали на смеси французского с немецким. И через минуту Мальвинка уж оказалась в его расшитой жилетке с кнутом и вожжами в руках. Выходит, возрастной союз важнее национального. Все взрослые для них идиоты и враги. Мальвинка гикнула, взмахнула кнутом, и повозка, забряков задребезжав, умчалась по прямой асфальтовой дороге меж слоновых пальм. Растерянный ее папаша остался дурак дураком с двумя толстыми баулами в руках, своим и дочерям, и лишь пробормотал молодежное ругательство, оставшееся на память от нее. «Во, блин, горелый!» И стал торопливо впихивать свои узлы в следующую повозку, чтобы скорее устремиться в погоню. Забрякала, убегая, эта повозка. Молодожены Сиротка и Цыпин вальяжно уселись в третью повозку. Далее уж начал комплексовать Апоп. Снова угнетают его нацию, его лично. Его я усадила с другим комплексующим Гуни. Укатили. Станиславу Николаевичу, как почти генералу, была предоставлена отдельная карета. Оказавшись смотрящей, я силы сметив последнюю повозку. Круглолицый бровастый мальчик, видимо, тоже был среди них смотрящим, поэтому подкатил последним, когда уже со всеми прочими наладилось, и тогда лишь причмокнув, дернул вожжи. Видимо, это дело было у них разработано до мелочей, так же, как ритуал приветствия. Убедившись, что мы катим нормально, он обернулся, оскалил гнилые зубки и произнес по складам. — Здравствуй, Лена, у меня член до колена. Хочешь, покажу? Он гордо улыбнулся, как у любой бы из нас, выучивший трудное приветствие на незнакомом языке. Дело тут, думаю, не в моей красоте. Такую же форму вежливости он применил бы и к любой другой. Митя, правда, был склонен преувеличивать личностные мотивы в этом деле, поэтому, тронув юного ямщика за плечо, сказал, если он у тебя и правда такой, тормозни-ка им, мы выйдем. Но Митя явно переоценил его знания в русском. Кроме ритуального приветствия, тот вряд ли что знал, поэтому, приняв Митины слова за одобрение, радостно гикнул, и мы понеслись. Дорога плавно изгибалась, и меж слоновыми стволами видны были все скачущие повозки. Да, да, бизнес тут был поставлен и отрежиссирован умело. Все наездники как бы ярили своих лошадей, как бы страстно стремясь обогнать предыдущих, показывая пассажирам свое мастерство и азарт, желание выложить все до донышка ради клиента, но при этом никто никого не обгонял, кавалькада летела почти слитно, и только Мальвинка с своим кавальеро сильно вырвалась вперед, но тут уж дело, видимо, в ее личных качествах. Кто так срежиссировал этот спектакль, идущий, видимо, по несколько раз в день с неизменным успехом? Неужели это наш смотрящий? Мальчик с поленом между ног. Тогда он действительно мастер. Похоже, тут туристским бизнесом действительно овладели юные пионеры. И таким старухам, как я, тут не нашлось бы местечко. Но слава тебе, Господи, мы живем и работаем в другой стране. К тому же оказалось, что спектакль в этом детском театре поставлен хитро, с тонкой интригой, как положено, с элементами коварства. Казалось бы, тут ничего и не надо объяснять. В Асуане одна дорога, от аэропорта к пристани, куда же еще? И вот она. Прекрасная, ровная, обсаженная пальмами и чуть вдалении кустами с огромными желтыми цветами. Но не тут-то было. Без обмана и спектакль не спектакль. Вдруг первая повозка с Мальвиночкой и ее кавалером свернула с прекрасной этой дороги на какую-то зачуханную боковую и, сразу ускрывшись в густой пыли, помчалась к какому-то невзрачному поселку у горизонта. Может быть, что-то случилось с Мальвинкой? Естественно, взволнованный папаша велел повернуть туда же, и остальные тоже, не бросать же попавшую в переделку русскую семью. Всего-навсего село. Мы недоуменной толпой сгрудились в центре раскаленной площади. И уж ты нас, в заложники, к фундаменталистам. Но те вроде бы не берут в плен, а кидают бомбы. Давно я уж чуяла, что наша загадочная экспедиция не к добру. Какая ее цель? Придушить Митю? Это можно было сделать и дома. Впрочем, чу-чу-чу, что я такое говорю, здесь гораздо приятней. Наконец наш мальчонка с поленом медленно направился к нам. Нам уже было просто худо, многие из нас еле стояли в этой печи. Цыпа намочил платок последней водой из фляжки и прижал платок к сердцу под рубашкой. Наш хозяин приблизился к нам. Сначала он насмешливо глядел в наши лица, потом вдруг таинственно поднял палец и приложил к губам. Мы покорно побрели за ним. Хоть бы куда-нибудь, лишь бы из этой испепеляющей жары. А наш спаситель, он же погубитель, ведет нас, кажется, к определенному домику. Там есть хотя бы крыша, и, может быть, удастся попить. Цыпа вытащил платок из-за пазухи. За минуту платок сделался абсолютно сухим. Перед домиком наш властитель снова таинственно поднял палец. — Куда мы сейчас попадем? — В пещеру Аладдина? В неразграбленную могилу неизвестного фараона? Мы были согласны на все. Конечно, обычный холодный питерский подвал, скапывающий с труб влагой, был бы наилучшим раем. Но где ж тут и за какие деньги такое возможно? Каменная короткая лесенка оказалась довольно прохладной, и каждая ступенька была ступенькой к счастью. Но ступенек было всего 6, и вскоре мы спустились в небольшой зал с пыльными столбиками света из окошек, расположенных у земли, чуть отдышавшись, мы огляделись. Господи! Папирусная мастерская только и всего. Да, азартные с напором работают тут юные гангстеры туризма. С такими не угонишься. На большом столе были грубые инструменты для выделки папируса. На стенах сплошняком красовалась готовая продукция. В основном классические сюжеты. Вот Осирис на ладье переправляется через священный Нил, мертвый, но стоя. Спереди на носу ладьи изображен знаменитый глаз со слезой, священное око Уаджет. В лодке на берегу его провожают и встречают другие боги. Бог смерти Анубис с головой у шакала, бог солнца Амон-Ра в двух коронах, похожих на початки кукурузы, бог мудрости Тот со строклювой головой Ибиса, сын Осириса Гор с головой ястреба и другие официальные лица. Глядя на их загадочные зловещие головы, я постепенно чувствовала все больший ужас. Но не такой, как от хлопцев на площади, а какой-то другой, более древний, глубинный, непреодолимый и безысходный. А вот тут Осирис плывет уже лежа на столе, над ним усердно трудится, освобождая его от внутренности, от мозга шакала Нувис. Когда они приплывут, наконец, на берег мертвых? Произойдет обязательный для всех умерших обряд открывания рта. Умершему жрец откроет рот специальным теслом, сделанным почему-то обязательно из вещества бья, метеоритного железа. Я вдруг почувствовала холодный озноб ужаса. Ужаса существования после смерти, даже не в саркофаге, а в фанерном гробу. Теперь раем, причем недостижимым, казалась раскаленная площадь наверху. Вот как жизнь швыряет вверх-вниз. Надо отдать ему должное. Первым сориентировался в этой ситуации решительно Михалыч. Так, опять, значит, нас в музей. Все с облегчением захохотали. Наваждение ушло. На хохот, умильно улыбаясь, вышел в длинном фартке папирусных дел мастер, ловя наши взгляды. «Какие хорошие господа! Сейчас он покажет им древний священный способ изготовления папируса, а потом недорого, совсем недорого, продаст таким симпатичным гостям бесценные папирусы. Тоже мастер своего дела, актер, режиссер, разве что седые его кудри немножко успокаивали. Может быть, он не так жесток, как юнцы наверху?» Он стал священнодействуя, колоть на плоские щепочки зеленый стебель папируса и бережно их укладывать в чашечку с водой. Потом, когда они размокнут, он тщательно перемелит все это и с кашицы скатает папирусный лист. И когда он высохнет, нарисует на нем страшный таинственный сюжет. Но, впрочем, хорошим господам не обязательно ждать так долго. Вот на стенах много прекрасных работ, сделанных, хотелось бы добавить, вовсе не на папирусе, а на прессованных, высушенных листьях бамбука. Но это ж не столь важно, тогда же прочней. — Все ясно. — Пошли отсюда, — скомандовал Михалыч, и мы с радостью и облегчением один с другим стали подниматься из этого царства смерти к солнцу и жизни. Но жизнь оказалась, увы, ничуть не менее жестокой, чем смерть. И наш седой мастер тоже в этой жестокости участвовал. Как только мы вышли из подвала и направились к нашим повозкам, хозяева, нахально загоготав, подстегнули своих лошадей, укатили на дальний конец бесконечной этой площади и оттуда показывали на нас пальцами и хохотали. Пошли обратно. Мудрый Цыпин взял под руку Михалыча. Эти сволочи не повезут, пока мы тут эти портянки не купим. Ничего. И они, седой, благородный Цыпа и грузный Михалыч, отяжелевший, растерявшийся, на негнущихся ногах, снова спустились по лестнице. Цыпа первый показал пример, купив за доллар огромный папирус Сут-Осириса. Бог смерти Анубис вводит грешную душу на Сут-Осириса, сидящего в двух своих коронах на троне. А два маленьких шоколенка взвешивают душу грешника на весах. На одну чашу кладут душу, а на другую — перо богини справедливости Маат. Что перетянет? Душа должна быть легче, тогда умерший направляется в рай, когда так будут взвешивать и наши души. Впрочем, и жестокость тоже имеет свои объяснения. Когда мы, снова усевшись в повозке, к этим не совсем хорошим мальчикам ехали мимо дырявых мазанок, по воскам со всех сторон кидались грязные, тощие, шелудивые дети, вопили, клянчили, а наши отроки, свесившись с облучка, азартно хлестали детишек, хватающихся прямо за вращающиеся спицы кнутом. Единственное объяснение, которое я смогла найти этому, состояло в том, что и этих отроков, когда они были детьми, также хлестали старшие. Преемственность поколений. Да, на суде Осириса легче перышка вряд ли будет хоть какая-то душа. Мы вырвались из удушающего коридора пыли на главную дорогу, и вот оно, счастье, наконец-то повеяло прохладой. Можно было вдохнуть хоть какой-то воздух, близко Нил. И вот наша кавалькада цокала по широкой нарядной набережной. Нил был внизу за перилами, но его не было видно, только по свободному, ничем не закрытому небу с той стороны чувствовалось, что там простор, вода. Наконец мы свернули на круглую площадку, нависшую над водой. Вот он, Нил, под обрывом внизу, ярко-синий, каким он казался с высоты, с торчащими там и сям из воды яркими мокрыми скалами. Чтобы поднять здесь воду и плавать, и строился Суанская ГЭС. И сразу же без перерыва пошла новая напасть. Какие-то дикие, встрепанные, запыленные люди подскочили к повозкам и стали вытаскивать наши баулы и куда-то уносить. Опомнившись, наши вцеплялись в свое богатство, те смея стащили к себе. Самое ужасное, что и наши конные бандиты были с ними заодно. Ногами выталкивали из своих кибиток наши баулы и при этом еще радостно хохотали. Но никак не привыкнуть к здешнему сервису, даже грабить с улыбкой. Что делать вокруг ни полиции, ни вообще никаких людей в форме, только бредут по аллее вдоль берега меланхоличные египтяне в белых бурнусах с капюшонами, да идут, напряженно улыбаясь, крохотные японцы с фотоаппаратами. Ни к кому толком не кинуться с криком «Ратуйте!» Да, тяжело русским на чужбине. Пришлось, как и всегда, надеяться лишь на себя и решать все самой. Я пригляделась с грабителем, отнимающим, уволакивающим наши узлы куда-то вниз, и вдруг заметила, что в форме именно они, грабители, хотя форма какая-то неказистая, выцветшие бледно-голубые робы, но что-то это значит? А вдруг матросы? Чем черт не шутит? Похоже на то, я крикнула, отдавайте, они с корабля! И, кажется, не ошиблась. Наши красноклетчатые и синеклетчатые баулы поплыли вниз по направлению к воде. Но что же это получается? Они знают нас и наш корабль, на котором мы поплывем. У нас с нашими компьютерами наверняка бы все перепутали. А тут как несется впереди весть о нашем маршруте, если даже мы сами его не знаем. Но все впереди нас знает про это. Каким ветром это доносится? Каким? Красные дьяволята теперь не отпускали нас, цеплялись за руки. Бакшиш, бакшиш! Кроме того, что им заплатили при посадке, они требовали еще. Но много ли ласки мы видели от них? Нет, не такой уж я друг детей, — пробормотал Митя, вырывая рукав из цепких грязных пальцев юного имщика. Если ты не дашь каждому по десятке, ты меня больше не увидишь, — наседала Мальвинка на папу. Михалыч мялся. Мальвинка буквально дрожала от страсти. Ей, конечно, казалось, что именно сейчас ее звездный час, что именно сейчас она борется за справедливость, и что вот эти грязноватые хлопцы — самые угнетенные и самые лучшие люди на земле. Как объяснить ей, что все иначе? Не объяснишь, пока не опалится в этом огне. Михалыч со вздохом протянул ей полтинник. Мальвинка радостно схватила 50-долларовую бумажку, вскинула ее над головой, как знамя свободы, затем издала победный клич и вдруг вспрыгнула на облучок своему кабальеру, ухватила вожжи, стеганула лошадь, и их коляска помчалась. Вся кавалькада со свистом и улюлюканьем исчезла. Мы смотрели им вслед. — Боюсь, что это она украла звездочку, — шепнул мне Митя.